Глава 30. С безумным богом встречательная. Танк. Персонаж с высоким уровнем здоровья и защиты, берущий на себя сильнейших мобов во время прохождения инстансов и всевозможных рейдов. Пока танк отвлекает на себя моба, остальные игроки пытаются их убить. «Я вот все жду-жду огромную змею, которая сумела уничтожить всех моих воинов. А она не идет. Но я не выдержал. Дай, думаю, схожу. Посмотрю, что за диво такое. А тут вместо змеи детишки на полу присели. Перед нами стоял дух огня в облике дьявола. Клон моего суженого, но не он. Не знаю, как я это поняла, но я была уверена в этом на 1000%. Это не дух огня. А ты, девочка? Он посмотрел на меня, и его глаза загорелись темным светом. Пахнешь прямо как моя ненаглядная Аэрдри. Последние слова он прошипел мне прямо в лицо, так как схватил за шею и, вздернув на ноги, притянул к своему лицу. Моя малышня попыталась жалить его своими ударами. Но что они могли против этого чудовища, уровня которого я даже не могла увидеть? Насколько я помню из лекции, если NPC на 500 уровней выше моего, то я уже не смогу увидеть его уровень. Ну или увижу тот, который он захочет мне показать. Мне оставалось лишь схватиться за его огромную лапищу, что с легкостью обхватило мою тонкую шейку, чтобы хоть как-то попытаться снизить давление. Клон духа огня поднял меня прямо за шею и прижал к себе. Я закашлялась, наконец-то получив доступ к воздуху. А этот псих тем временем нюхал мою шею и сдавливал меня в своих объятиях с такой силой, что я опять не могла сделать вздоха. Я попыталась закричать, но голос осип, и тогда я начала отбиваться от него. Заметив мои трепыхания, клон духа огня все же ослабил свою хватку. «А это что такое?» Указал он на мою татуировку огня на руке и плече и сам же ответил на свой вопрос. «Так ты что, суженая моего брата-близнеца? И почему в тебе кровь Аэрдри?» Опять громыхнул он своим басом, смотря мне в глаза. «Аэрдри моя мама!» Просипела я, чувствуя, что врать этому громиле все равно нет смысла. «Невероятно! Ты полукровка!» Еще громче заорал он, а в его глазах разгоралось темное пламя. Никогда не видела такого. Стало жутко страшно. «Она посмела изменить мне с обычным эльфом?» Прорычал он и, швырнув меня на землю, начал бесноваться, бегать по залу и биться рогами об стены. А я стояла и дрожала, как осиновый лист на ветру. Духов призвала безо всяких разговоров. Они попытались что-то зашипеть на меня, но я знала, что этому чудовищу они на один зубок, впрочем, как и я. Сев на пол, я съежилась от страха, подтянула к себе колени и обняла их, стараясь быть незаметной. На данный момент в голову не приходило никаких других идей. Все равно сделать я ему ничего не смогу. Ну, может, хоть внимание на меня не будет обращать. Кажется, прошел уже час. У меня все тело затекло от неудобной позы, но пошевелиться я до сих пор боялась. Брат-близнец духа огня уже минут 30 стоял возле стены, уткнувшись рогами в нее, и о чем-то думал. А я боялась привлечь к себе его внимание и надеялась, что он вообще про меня забыл. А затем он начал трансформироваться и уменьшаться в размерах. «Наверное, таким ты знаешь своего суженого?» — глухо спросил он, не оборачиваясь. «Я его всяким видела», — тихо ответила я. Он отлип от стены и подошел ко мне, затем поднял на руки и, убрав волосы, прижался носом к изгибу моей шеи и начал вдыхать мой запах. Или запах Аэрдри. Затем он приблизился к стене и присел на корточки, уперевшись в нее стеной. Меня же бережно посадил к себе на колени и продолжил прижиматься носом к моей шее. Я старалась не двигаться и дышать через раз. Он просидел в такой позе еще минут 30, не меньше. У меня опять все тело затекло, и, не выдержав, я решила слегка изменить позу. Близнец духа огня наконец-то отлепился от моей шеи и начал рассматривать мое лицо. Ты почти не похожа на нее. Он начал медленно поглаживать меня пальцем по лицу. Обвел брови, скулы, провел по переносице и губам. И в тебе больше запаха от того эльфа, чем ее. Кто он? Назови мне имя своего отца. В его взгляде опять блеснул безумный темный огонь, а я автоматически втянула голову в плечи от страха. Не бойся, полукровка, я тебя не трону. По крайней мере, пока ты так тихо ведешь себя, точно не трону. Он изогнул свои губы в злой усмешке и полыхнул на меня из-под длинных ресниц своим безумным темным взглядом. Мои нервы стали сдавать. Все же не каждый день видишь такого психа так близко. Ты еще и оказываешься в его лапищах. И я невольно всхлипнув ответила. Моего отца звали Корисионель. Он был жрецом богини Аэрдри. Он погиб, защищая ее храм несколько недель назад. Безумец сразу же пришел в себя и нахмурился. Погиб, говоришь? Ха, а ты не врешь. Я сглотнула, чувствуя, как на моей спине выступил холодный пот. Кажется, я впервые потею в игре. Не знаю почему, но этот псих очень сильно пугал меня. Похоже, я стала бояться существ этого мира, как только поняла, на что они способны, и что я вообще-то уже сама стала его частью. Сначала мой собственный муж, потом Сол, теперь вот этот псих. Брат Духа Огня отвел взгляд и, смотря куда-то в сторону, проговорил. «Знаешь, Аэрдри тоже иногда давила мне на жалость. Мне больно, Эолин!» — жалобно стонала она подо мной. Пропищал он писклявым голосом, только уже мне в лицо. А я зажмурилась от ужаса. «А это у нас что такое?» Он потрогал мою огненную татушку на запястье и посмотрел мне в глаза. Ответа моего он не собирался ждать. Просто резко встал, а я слетела на пол от неожиданности. И не глядя на меня, Эолин пошел к входу, из которого выходили скелеты. Там он остановился и посмотрел в мою сторону. «Тебе что, особое приглашение нужно, полукровка? Быстро за мной!» Возражать этому психу совершенно не хотелось. И поэтому я быстро поднялась на ноги и последовала за ним. Тем более другого выхода из этой пещеры не было. Я прошла 15 метров по темному коридору и вошла в новый зал. И сразу же притормозила на входе. В зале стояли по стойке смирно 10 рыцарей скелетов. Их уровни я не видела. А в середине зала стоял трон из костей и черепов, на котором сидел клон моего суженого в задумчивой позе и смотрел куда-то вдаль. Локтями он опирался о подлокотники из черепов и рассеянно пальцем возил по одному из них. А возле его ног лежали милые собачки, уровень которых я тоже не видела. А это значит больше 500-го. Собачки были размером с лошадей, но только если бы лошадки умерли очень давно, и у них не было шерсти и мяса на костях. Это были костяные собачки. «Ну и чего ты там застряла? Быстро иди сюда!» громыхнул своим басом Эолин и, похлопав по своему бедру свои ручищи, подмигнул мне. Я с опаской посмотрела на собачек. «Ты моих питомцев напугалась, что ли? Веди себя спокойно, и они тебя не тронут». Знать бы еще, какой смысл этот псих вкладывал в слово «спокойно». Но я все же пошла. Злить Эолина мне совершенно не хотелось. Ощущение было такое, что он явно за что-то зол на Аэрдри. Знать бы еще за что. И вообще, как я умудрилась так вляпаться? Почему стоило пойти в самое обычное подземелье, которых тысячи разбросаны по всему миру Центурион, как мне сразу же попался бывший любовник Аэрдри, судя по его разговорам, и брат-близнец Духа Огня? А может, это не совпадение? И Зуртас специально меня сюда завел? От этой мысли стало совсем грустно и стыдно за собственную глупость. И еще неизвестно, чем закончится мое знакомство с этим Эолином. Лучше бы я послушалась Улика. Ладно, теперь уже поздно голову пеплом посыпать. Надо проблему решать, а не винить себя в глупости. Я сделала неуверенный шаг через порог, и мне резко стало холодно. Нет, не физически. Холодно внутри. Какой-то ноющий холод. От необычного ощущения я застыла и услышала чей-то шепот у правого уха. Я повернулась, и мне в лицо подул легкий ветер, и шепот раздался у левого уха. Я повернулась туда, и меня опять обдал легкий ветер. А на душе стало так тоскливо и одиноко, что захотелось сесть прямо на пол и разрыдаться. Но вернул меня к реальности мой новый знакомый. «Мне еще долго ждать. Мое терпение ведь может и закончиться». Услышала я его вкрадчивый тихий голос и дернулась от неожиданности. А ветер и шепот мгновенно исчезли, как и мое тоскливое настроение. Я посмотрела по сторонам и увидела лишь черные стены с письменами, как в храме огня. Галлюцинации или что-то другое? Очередной сценарий? Я медленно пошла к трону. Все же не хотелось делать резких движений. Собачки даже не пошевелились. Я подошла к Эолину и остановилась, решив, что он, наверное, сейчас меня на руки возьмет. Здесь все же высоковато было. Он сам очень высокий, да и трон тоже высоко находился. Но клон духа огня лишь приподнял свою густую бровь, явно намекая мне на толстые обстоятельства. И я поняла, что мне нужно забраться самой. Неуверенно подняла ногу на ступеньку, поставив ее между его ног. Страшно было даже задеть его. Но мне же нужно было за что-то ухватиться. И я схватилась за его ногу. Хочет, чтобы я залезла? Пусть терпит. Я взобралась на трон и села на колено мужчины, а он даже не шелохнулся и все продолжал опять задумчиво куда-то вдаль смотреть. Я опять притихла. Не стоит злить безумного полубога. То, что он полубог, и так понятно, учитывая его возможности. От нечего делать начала рассматривать пещеру и размышлять о самом задании и его логичности. Вот интересно, каким это образом можно убить подобное существо? Ладно, скелетов, может, и можно в первой пещере. Но те, что здесь, и собачки, да и сам Эолин. Если он брат-близнец моего суженого, то теоретически его убить вообще нереально. И зачем же тогда разработчики все это придумали? Алекс мне рассказывал, что самых высокоуровневых игроков не так уж и много. От 300 до 400. Свыше 400 вообще никого нет. И вообще все игроки свыше 300 уровня обязаны чуть ли не жить в игре, так как там начинаются какие-то социальные квесты на благо процветания общества, как объяснял Алекс. Такие игроки ведь становятся неуязвимыми и непобедимыми. И поэтому у них появляются различные ограничения. Им, к примеру, запрещено убивать других игроков. А еще им в обязанности вменяют руководство кланами. В подробности он не вдавался, но в целом я поняла, что игроков специально ограничивают. Задерживают в развитии, чтобы они не слишком-то сильно росли по своей силе. И вот интересно, как здесь, в низкоуровневой локации, оказался этот монстр? Или, может, все из-за меня? Может, его и найти-то в принципе не должны были, по крайней мере, сейчас? Да и кто вообще смог бы его найти? И все же есть у меня подозрение, что не зря Азуртас меня сюда привел. Да еще просил обшаривать стены. Знаешь, как долго я делал этот трон? Вырвал меня из моих размышлений голос Эолина. «Больше 200 лет. И дело не в том, что мне трудно было отделять мясо от костей и шлифовать их». Он погладил пальцем покатый череп. «А в том, как трудно было заманивать сюда тупоголовых жителей. Если бы сюда не пришли бессмертные, я, наверное, еще столько же времени собирал материал, если не больше». А они последние 15 лет с завидной регулярностью по 2-3 раза в день начали сюда приходить. Он взял мою руку в свою, а в другой руке я увидела нож. Я запаниковала и попыталась вырвать свою руку, но демон сдавил мне ладонь, не позволяя шевелиться. Затем лезвием ножа провел прямо по ладони, и меня обожгла боль, и на коже выступила кровь. В этот момент он разрезал свою ладонь. И сцепил наши руки. Кожу на руке зажгло от нарастающей боли, а система выдала. «Внимание! Вы воссоединили вашу кровь с кровью безумного бога Эолина, брата-близнеца Духа Огня. Отныне вашей жизнью и вашей душой владеет безумный бог Эолин». Я чуть не завизжала от ужаса, сказанного мне системой, как увидела следующее сообщение. «Внимание! Безумный бог Эолин отвязал вашу душу от обелиска перерождения и привязал к своей душе. Отныне, в случае гибели, перерождаться вы всегда будете рядом с безумным богом Эолином. Я все же не смогла сдержать глухого стона со словом «нет». А потом вдруг вспомнила про духа огня и чуть не заматерилась в голос. Что же я, дура, сразу-то об этом не подумала и дотронулась до своей татушки на плече, чтобы переместиться в мир духа огня. Через мгновение я очутилась в храме огня, громадные двери которого были открыты настежь. А на улице меня ждал целый отряд воинов во главе с моим суженым. Я уже хотела броситься к нему, как меня кто-то схватил за талию и подтянул к себе. «Не так быстро, полукровка. Убежать от меня хотела», — тихо прошептал он мне прямо на ухо. «Мы теперь с тобой связаны навеки, и ты никогда не сможешь от меня сбежать». Дух огня стал медленно приближаться к нам. Он сейчас был в боевой трансформации, а Эолин нет. «Ну, здравствуй, брат мой, давно не виделись!» С улыбкой громко во всеуслышание проговорил Эолин, а дух огня тут же притормозил. Взгляд у него был каким-то виноватым, когда он смотрел на Эолина. На меня же он смотрел с тревогой. И это было очень плохо. Только что безумный полубог привязал мою душу к себе. Как вообще такое возможно? Хотя чего это я? Я ведь как-то здесь оказалась. В реальности моего тела больше нет, значит, не стоит и удивляться. Какая же я дура, что поперлась в эту поганую пещеру. Чем же теперь для меня все это закончится? Лучше бы Улик заставил меня вернуться. Здравствуй, Эолин. Я смотрю, ты уже познакомился с моей суженой. Раздался тихий голос духа огня. Как же ты правильно подбираешь слова. Моей суженой. Вот только ты забыл упомянуть, что она еще и дочь моей несравненной Аэрдри. Он прервался на последней фразе и, поцеловав меня в висок, продолжил. Всегда был правильным. Да, братик? А где же эта дрянь, твоя подстилка, что надоумила предать меня? Я с удивлением уставилась на Эолина, пытаясь сейчас понять, о ком это он. А он тем временем продолжил. Я хочу увидеть ее беленькое платьице и прозрачные крылышки. Раз уж вся семья будет в сборе, все и пообщаемся. Пока он говорил, то все сильнее и сильнее сдавливал свои руки на моей талии, а в самом конце своего монолога сдавил так, что я не выдержала и застонала. Я опять чувствовала боль. В этом мире я все чаще и чаще стала ее ощущать. Меньше всего мне сейчас хотелось паниковать, но у меня ничего не получилось. И я всхлипнула и заплакала. Если я чувствую боль, значит, мне грозит серьезная опасность. Страшно подумать, что этот псих может со мной сделать из-за своей ненависти к Аэрдри. Видимо, услышав мой всхлип, он ослабил хватку. «Эолин, ты пугаешь нашу девочку!» В глазах духа огня мелькнул красный огонь. «И я не понимаю, о ком ты говоришь. Ты не мог бы уточнить имя? Нашу девочку? Хочешь сказать, что она и моя тоже?» Он погладил меня по лицу и опустил свой подбородок на мою голову. А я быстро заморгала, стараясь прогнать непрошенные слезы. Не могу плакать при свидетелях. Надо срочно успокоиться. Истерика мне сейчас совершенно не поможет. Может быть, когда вернусь домой, то обязательно поплачу, уткнувшись в грудь Улика. Ну вот. Дом Улика я уже называю своим. Видимо, нервы совсем не к черту стали. Конечно. Ты разве не чувствуешь в ней нашу связь? Конечно. Чую. Я и своей кровью с ней поделился. Улыбаясь одними уголками губ, сказал Эолин и, взяв мою ладонь, показал ее духу огня. И в этот момент в его глазах я увидела неподдельный страх. И вот теперь я уже не могла сдержать свои слезы, я просто позорно заплакала. Если уж сам дьявол боится чего-то, то значит дело совсем плохо. Хватит заговаривать мне зубы. Где эта тварь Аэрдри? Последнее слово он уже прокричал в каком-то безумном крике, а я вся съежилась от страха. Ее здесь нет. Она давно бросила меня и вышла замуж за Карилона. Ответил безэмоциональным голосом дух огня, подтвердив мои догадки насчет их с Аэрдри отношений. «Что?» Видимо, это был шок для Эолина, что он тут же отпустил меня, а я, почувствовав свободу, кинулась к духу огня. Он подхватил меня на руки и обнял, а я вцепилась в него, как клещ, и руками, и ногами, носом уткнувшись в его плечо. Плакать хотелось до ужаса, но я стерпела. Сейчас все будет хорошо. Мой дьявол что-нибудь обязательно придумает. Ведь придумает же. Он все-таки целый дух огня, властелин огненного мира. Если честно, я ожидала, что Эолин хотя бы дернется за мной, но он почему-то стоял на месте. Я медленно повернулась в его сторону и увидела растерянность на его лице. «Эолин, я думаю, тут не место для наших разговоров. Я приглашаю тебя в наш дом, который я построил для нас. Идем». Я с удивлением заметила, как мой суженый повернулся и в приглашающем жесте выставил руку вперед. «Он этого психа еще и домой приглашает? Хотя они же братья. Может, ему лучше знать, как с ним общаться?» Эолин, как ни в чем не бывало, безо всякой агрессии, правда, немного заторможенно, кивнул и пошел в нашу сторону. Воины тут же открыли портал, и мы очутились сразу же в личных покоях моего дьявола. Почему-то от духа огня отцепляться я совершенно не желала. Да и прыгать сейчас с его 3-метрового роста было как-то не слишком удобно. Поэтому я лишь удобнее устроилась на его руке и обняла за шею. Он сейчас все решит, и меня отпустят домой. Можно расслабиться и успокоиться. Я надеюсь. Сама же все же решила рассмотреть свою ладонь и увидела на ней красную семиконечную звезду с полыхающим темным огнем по ее краям. Рука не болела. Я потрогала ее, но огонь просто убегал от моего пальца или прятался вовнутрь татуировки. Это у меня что теперь, вот такой фонарик в руке будет светить, что ли? Что бы это еще значило? Может, статы посмотреть? Вдруг я какую-нибудь способность приобрела? Например, превращаться в демоницу 1000-го уровня. Но статы мои меня ничем не порадовали. Все было так же, как и раньше. Поэтому я решила вернуться к действительности, так как дух огня уже сел в кресло, сменил свой образ и удобнее устраивал меня на своих коленях. При этом все время нюхая мне волосы. Как животные. Что Эолин, что дух огня постоянно пытаются меня обнюхать. Хотя я тоже не лучше, вечно от запаха улика тащусь. А еще он взял мою руку и начал рассматривать свадебную татуировку. Ее завитков почти что было не видно, но он провел по каждому пальцам. Да, там и Кариллон уже отметился. Как бы невзначай отметил эти действия Эолин, видимо, заметив, что дух огня смотрит на мою татуировку. Думаю, мой дьявол хотел задать мне какие-то вопросы по этому поводу, но, видимо, сейчас было не то время и не то место. А может, я должна была у него разрешение спросить? Но у меня же вроде разрешений и не спрашивали. Почему-то сейчас в сердце что-то сильно ёкнуло, и нестерпимо захотелось быть рядом с Уликом. И даже голос его в моей голове тоже услышать. Пусть он будет ругаться, но мне из-за всех этих переживаний очень сильно захотелось быть сейчас рядом с ним. Странно, но именно Улик у меня ассоциировался со спокойствием и стабильностью. Хотя сильно сомневаюсь, что он будет спокоен, когда я вернусь. Опять, наверное, в комнате запрет и устроит скандал. Пусть запирает и скандалы устраивает. Лишь бы хоть чуточку любил. С грустью отозвалось мое глупое сердце. За своими размышлениями не заметила, что Эолин и Дух Огня молча сидели друг напротив друга в креслах и сверлили друг друга задумчивыми взглядами. Первым отмер мой дьявол. «Эолин, забери свой знак с руки Мари». «А зачем? Я все еще мечтаю встретить эту гадину. Буду следовать за ее дочерью, она наверняка приведет меня к Аэрдри. К тебе же привела?» «Аэрдри с ней не видится, она отдала Мари мне». «Ого, ничего себе новости!» Я с удивлением посмотрела на духа огня, пытаясь поймать его взгляд. Но он продолжал смотреть на своего брата. «Откупилась, значит, хитрая тварь!» — рыкнул Эолин. «Почему ты не открыл печать?» «Ты же знаешь, что эту печать могла открыть только наша с ней кровь, а она не соглашалась выпускать тебя. Я и не думал, что кровь Мари способна стать катализатором для открытия печати. Так вот, значит, как я открыла ту плиту. Я ведь укололась, и у меня выступила кровь. Но знал ли Зуртас, куда меня ведет? Я думаю, что ответ очевиден. Знал и целенаправленно вел. Господи, ну и дура же я. Звучит правдоподобно, ответил Эолин. Знак я снимать не буду. Я ее душу привязал к своей. Так что так даже лучше и надежнее. Без моего ведома никто развоплотить не сможет твою суженую. На губах демона проскользнула змеиная усмешка. Странно, но сейчас он не был похож на сумасшедшего. Неужели притворялся? Или сейчас притворяется нормальным? Я невольно сдавила руку духа огня, а он в ответ погладил меня по моей руке в успокаивающем жесте. Я не буду паниковать. Дух огня ведь все решит. Ладно, ты прав, ответил мой дьявол, заставив меня подавиться воздухом. Не переживай, милая. Эолин прав. Так даже будет лучше. Эти обелиски очень ненадежные. Есть такие сущности, которые способны вырывать души из обелисков. Пока он говорил мне эти слова, я почувствовала, что опять плохо соображаю. Хотя остатками разума смогла понять, что он как-то влияет на меня специально. Видимо, не хочет, чтобы я устраивала истерику. Дальше их разговор я уже не понимала. Меня затягивал сон. Я откинулась на грудь духа огня, устроилась поудобнее и закрыла глаза.